Глава 51. Она стояла у входа в терминал, безразлично наблюдая за двигающейся очередью своих будущих попутчиков. Ни мыслей, ни чувств, ни переживаний. Пустота и отрешенность. Молодая крашеная блондинка в голубой форме с утомленными глазами бросала мимолетный взгляд на подошедших пассажиров. Очередь дошла и до Валерии. Она уже протянула руку с документами, как вдруг ее окликнул знакомый голос. Она вздрогнула от неожиданности и замерла. «Вы задерживаете очередь?» — упрекнула ее служащая аэропорта. Валерия кивнула и, помедлив, отошла. Перед ней стоял Богданов. Таким она видела его впервые. Темные круги под глазами, небрежно расстегнутый ворот рубашки, небритая щетина и грязные ботинки. Похоже, он не спал всю ночь, от него пахло спиртным. «Ты уезжаешь?» — спросил он, понимая, что этот вопрос звучит глупо. Она молча кивнула. Богданов, не выдержав ее взгляда, отвернулся и отошел к перилам ограждения и оперся о них. Так он простоял несколько секунд, а потом неожиданно резко повернулся и заговорил. «Наверное, мне не надо было делать это так, но я должен был хоть как-то прекратить все это. Все закручивается. Все становится слишком серьезным, а я не могу, понимаешь, не могу, мне не хватает воздуха. Я чувствую, что меня сжимает в какие-то тиски, мягкие, приятные, но все равно сжимает. Я начинаю думать по-другому, чувствовать по-другому. Я начинаю жить ощущениями других, а я не хочу. Я придумал только эту жизнь для себя. Я хочу любить только себя, это моя жизнь». Она такая, какая есть, и я не хочу ничего менять, понимаешь? Не хочу. Понизил он голос почти до шепота, тщательно пытаясь не привлекать к себе внимания. Богданов вперился в нее глазами, ожидая истерики, обвинений, презрения. Но Валерия молчала, глядя на него своими спокойными, мерцающими изумрудами. Странно, но она не чувствовала ни обиды, ни злости, только что-то вроде жалости. Этот человек достоин жалости, но не оскорбительной, а искренней. Потому что ему недоступны высокие человеческие чувства, ему недоступны открытость и блаженство души. Он ущербен в своем всепоглощающем и идеализированном эгоизме. Как можно жить так, без любви, без тепла, без нежности? Богданов отвел глаза. Наверное, если бы она устроила здесь сцену, ему было бы легче. Она бы отвратительно кричала, визжала и изо всех сил колотила его или с презрением высказывала ему, какое он низкое существо, но она молчала. И своим странным поведением она снова ставила под сомнение всю его жизненную философию. Она снова заставила усомниться в его принципах и убеждениях, неужели он ошибался в ней. Он, который так легко просчитывает и передвигает человеческие слабости по шахматной доске жизни, раздаривая светлые и темные моменты. Нет, нет. Она просто очень самолюбива и умеет скрывать свои чувства, как никто другой. Как ни одна из предыдущих, по-другому быть не может. Богданов размышлял, глядя на эту загадочную женщину. С ним такое впервые. С ней все впервые. «Ты забыла вещи?» Только и нашелся, что сказать он, кивнув в сторону охранника с пакетами. «Я их не взяла». Богданов снова пристально посмотрел на Валерию, ища укор или демонстрацию. «Возьми их. У меня все равно не примут назад». В его голосе послышалась мольба, или ей показалось. Валерия с безразличием посмотрела на пакеты и заметила, какое облегчение появилось на лице Богданова, когда она взяла их. «Я не буду низвергать твое самолюбие. Я буду милосердна к тебе в последний раз, хотя, наверное, я не должна ради своего самолюбия». «Прощай», — тихо сказала она. «Прости, Лера». Богданов еще какое-то время стоял около терминала, потом резко повернулся и зашагал прочь, бросив по пути охраннику на Новодевичье. Валерия смотрела в иллюминатор на удаляющиеся огни взлетной полосы. Странно, но в последние дни она совсем не вспоминала о Максе. Он словно остался в ее прошлой жизни, которую очертил ее визит в Москву, развенчанная надежда в прошлом и пустота впереди. Возможно, эта унизительная история под названием «Богданов» сослужила ей не такую уж скверную службу. Во всяком случае, сейчас она уезжает с облегчением и беспредельным желанием оказаться поскорее дома, что вряд ли бы имело место неделю назад, когда ей казалось, что все вокруг посерело и больше уже не озарится светом. «Домой», — воодушевленно подумала она и, сделав глубокий вдох, провалилась в сон.